и он прошел прямо в замок. По дороге никого не встретил. «Сказал он тебе еще что-нибудь?» «Ничего, только то, что хотел бы видеть ваше сиятельство как можно скорее. Он ждет в маленькой гостиной у камина. Он промок насквозь под дождем. Позови его». Ральф покрыл плечи старика меховым пледом. Теперь выступала из темноты лишь трагическая неподвижная голова. Управляющий вышел. «Я не шевелился. Да если бы и шевельнулся, скрип-табурет, конечно, потонул бы в шуме ветра. Граф Дантрем также был неподвижен. На столике подле него поблескивал хрустальный стакан с опущенной в него большой золоченой ложкой. Вследствие рефракции она казалась переломленной посредине. Легкий шум, вошел Ральф. С ним тот посетитель, чей приход в этот поздний час, по-видимому, так необыкновенно взволновал графа Дантрема и его управляющего. — Роджер, ты здесь, теперь! — Милорд, милорд! Человек, не видя стула, который подставил ему Ральф, упал на колени перед кроватью. Он искал руку графа и повторял: «Милорд! Милорд! Успокойся, Роджер, успокойся!» — сказал граф. «Оставьте нас!» — прибавил он, обращаясь к Ральфу. Я напряг весь слух, все свое зрение, чтобы не ускользнуло ни одно слово, ни один жест. Великая драма началась. Что бы она, эта драма, не принесла мне, что бы ни открыла, я чувствовал, что никакая другая ее минута не будет такой патетичной. — Ты из Берлина, Роджер? — Да, милорд, да, из Берлина. — Как ты приехал? Зачем приехал? — Я был болен, да, болен. Меня поместили в больницу. Там я узнал две недели назад, а именно 6 апреля, что восстание разразится в пасхальный понедельник. Я считаю, что при настоящем положении дел восстание — безумие. Нужно все сделать, чтобы ему воспрепятствовать, и я приехал. И германское правительство предоставило, Роджер, в твое распоряжение одну из своих подводных лодок с единственной целью — дать тебе возможность воспрепятствовать восстанию, хотя у него столько оснований желать этого восстания. Право, если это так, я согласен с графом Планкеттом. На немецкое правительство напрасно клевещет. Сэр Роджер ломал руки. Его голос, его движения, его глаза затравленного зверя — все выражало страшное потрясение, и было мучительно видеть это. — О, милорд, не издевайтесь надо мною. — Успокойся, Роджер, и объясни. — Объяснить, милорд? — Да, я скажу все. Но прежде скажите, что дошедшие до меня сведения ложны, что это мое путешествие, которое, наверное, будет стоить мне жизни, что оно напрасно. Скажите, скажите мне, что пасхальный понедельник, да, будет восстание в этот день или нет? Будет, клянусь тебе. Пришедший застонал. Это безумие, безумие, — повторял он. Может быть, — сказал граф Дантрем.